«На пределе», — думает Брэди и ухмыляется. В коридоре радостная суета, и все сотрудники службы безопасности, которые ранее досматривали коллег, уже заняты рвущимися в зал девчонками. С коллегами остается только одна охранница, молодая женщина, которая взмахом руки предлагает проезжать вперед, едва глянув на того или ту, кто сидит в коляске. Подъезжая к ней, Брэди обращает внимание на главного охранника в шляпе. Он стоит по другую сторону коридора. При росте в 6 футов 3 дюйма охранник видит все, потому что горой возвышается над девочками, и его глаза пребывают в непрерывном движении. В одной руке он держит лист бумаги, на который то и дело поглядывает. «Покажите мне ваши билеты и вперед», — говорит охранница симпатичной девочки-колясочницы и ее матери. «Дверь направо». Брэди замечает кое-что интересное. Высокий начальник в шляпе хватает парня лет 20, который вроде бы пришел на концерт один, и выдергивает из толпы. «Следующий», — обращается к Брэди охранница. «Не задерживайте очередь». Брэди катится к ней, готовый прижать рамку с фотографией Фрэнки к переключателю на изделии 2, если охранница проявит какой-то интерес к карманам коляски. Коридор уже полностью заполнен кричащими и поющими девочками, так что с ним уйдут человек 30, а то и больше. Если придется умереть в коридоре, он согласен. Охранница указывает на фотографию. «Кто это, дорогой?» «Мой маленький мальчик», — отвечает Брэди с печальной улыбкой. «В прошлом году погиб в аварии, той самой, что приковала меня». Он указывает на кресло. «Он любил «Здесь и сейчас», но не дожил до их нового альбома. Теперь услышит все новые песни». Она торопится пропустить всех, но находит время, чтобы выразить сочувствие. Ее взгляд смягчается. «Я сожалею о вашей утрате». «Спасибо, мэм», — отвечает Брэди, думая, «тупая Проезжайте вперед, сэр, потом направо. Вы найдете 2 широких прохода для зрителей с ограниченными возможностями. Видно будет отлично. Если вам понадобится помощь, чтобы спуститься по пандусу, он довольно крутой, обратитесь к одному из билетеров с желтыми нарукавными повязками». «Сам справлюсь», — с улыбкой отвечает Брэди. «У этой крошки отличные тормоза». «Это хорошо. Наслаждайтесь шоу». «Спасибо, мэм. Я уверен, что мне понравится. И Фрэнки тоже». Брэди катит к главному входу. У КПП Ларри Уиндом, известный среди коллег полицейских как отморозок, отпускает молодого человека, который в последний момент решил воспользоваться билетом младшей сестры. Ее свалил мононуклеоз. Этот урод совсем не похож на парня, фотографию которого прислал ему Билл Ходжес. Аудитория напоминает стадион, что радует Брэди. Чаша увеличит силу взрыва. Он буквально видит, как разлетаются металлические шарики из пакетов, закрепленных под сиденьем. «Если повезет, — думает он, — достанется не только зрителям, но и бой-бенду». Из динамиков над головой льется поп-музыка, но девчонки, рассаживающиеся по местам и заполняющие проходы, заглушают ее пронзительными юными голосами. Лучи прожекторов танцуют над толпой. Летают фрисби. Пару огромных надувных мячей перекидывают из ряда в ряд, из сектора в сектор. Удивляет Брэди одно. На сцене нет никакого колеса обозрения и прочей хрени с Мидвея. Зачем же они притащили все это, если не собирались использовать? Билетерша с желтой лентой на рукаве только что поставила на положенное место коляску симпатичной девочки с ножками-спичками и теперь идет к Брэди. Тот машет рукой, как бы говоря, что справится сам. Билетерша улыбается, похлопывает его по плечу и уходит, чтобы помочь кому-то еще. Брэди выбирает ближайший из 2 секторов, отведенных зрителям с ограниченными возможностями. Пристраивается к симпатичной девочке с ножками-спичками. Она с улыбкой поворачивается к нему. «Так интересно, правда?» Брэди кивает, улыбаясь в ответ, и думает при этом, «Ты еще и половины не знаешь, недоделанная сука».